Крис Рим были в числе первых инопланетно-земных пар, сочетавшихся законным браком. Затем мы свили гнездышко в моих апартаментах Вест-Виллидж. Поначалу в округе редко можно было увидеть чужака, но вскоре на улицах замелькали инопланетяне, причем несколько из них поселились у нас по соседству. Вне зависимости от происхождения, всем иммигрантам вменялось в обязанность зарегистрироваться в полицию у местных властей. Почти никто из них, разумеется, не делал этого, причем без всяких последствий. У полиции и муниципалитета было более чем достаточно хлопот со своим собственным народом. Я писал рассказы для синистерийского литературного рынка, и мы с Рим мирно уживались с нашими постояльцами. Байерсоны были спокойной, благодушной парой, вносили свою малую лепту в арендную плату и никогда не волновались по пустякам, в отличие от Рим, которая пребывала в постоянном беспокойстве.